Начало правления Петра I. Северная война. Двоецарствие. После смерти царя Алексея Михайловича царствовать стал его сын Фёдор, которому было всего 14 лет. Мальчик был болезненным и безучастным к государственным делам, поэтому фактического управления страной вершить не мог. Эту роль взяли на себя родственники его матери Милославские. Нарышкины, родственники второй жены царя Алексея Михайловича, были удалены от двора. После смерти в 1682 году Фёдора Алексеевича осталось два его брата: старший Иван, сын царя Алексея от первой жены Милославской, и Пётр, сын от второй жены Нарышкиной. Старший, а ему было лет 16, страдал слабоумием и болезненностью. Второй, здоровый и веселый десятилетний мальчик, поражал всех живостью, любознательностью и непоседливостью. Как всегда в подобных случаях, началась борьба боярских группировок за власть. Тогда же против властей и воинских начальников выступили стрельцы и солдаты, расквартированные в Москве. Стрельцы и солдаты по заранее намеченному плану пришли в Кремль и начали расправы. По их желанию первым царем объявили Ивана Алексеевича. Пётр стал вторым царем, а Софья, их сестра, регеншей при них. Реальная власть в Москве оказалась в руках Софьи Алексеевны, дочери царя Алексея от первого брака. Ее правление продолжалось 7 лет. Все эти годы Пётр и Иван оставались номинально царями, принимали участие в церемониях, приемах послов, церковных шествиях и прочее. Но Пётр и его мать никакой роли в политических делах не играли. Регеншу, которой не было и 25 лет, отличали ум, энергия, честолюбие. По словам современника, это была дева великого ума и самых нежных проницательств, больше мужеского ума исполненная. Царевна поддерживала распространение в России знаний, образования. При ней открыли Славяно-греко-латинскую академию, 1687 год. Из-за границы приглашали мастеров суконного, шелкового, атласного и иных производств, специалистов военного дела. В интересах дворянства, поддержавшего ее в 1682 году, правительство организует межевание земель, старается проводить в жизнь принцип выслуги, а не знатной породы при служебных назначениях. В то же время был несколько ослаблен сыск беглых крестьян. Изгнание царевны Софьи. Взрыв в отношениях Петра с Софьей назревал давно. Подраставший царь, занятый потешными играми в немецкой слободе и учением, с явным неудовольствием и плохо скрываемым раздражением следил за действиями старшей сестры-правительницы. Таков был его характер — упрямый, самостоятельный и резкий. В январе 1689 года царица-мать женила сына, чтобы, как она надеялась, остепенить его. Выбрала ему невесту-красавицу, молодую девицу Евдокию Лопухину. По тогдашним понятиям, царь, женившись, становился вполне взрослым, зрелым человеком, правителем. Регенша уже не была нужна. В августе 1689 года Пётр получил известие, что Софья Алексеевна замышляет дворцовый переворот, в ходе которого планируется его убить. В ночь с 7 на 8 августа 1689 года в Кремле поднялся переполох. Откуда-то появилось подметное письмо. Петровские потешные идут в Москву, чтобы побить Софью, царя Ивана и многих других. Вмиг заперли все кремлевские ворота. Один отряд стрельцов встал под ружье в Кремле, другой — на Лубянке. Двое стрельцов, тайных сторонников Петра, ночью поскакали из Москвы в Преображенское. Они сочли, что стрельцы в Москве собрались не для охраны, а для похода против Петра. О том и сообщили царю. Поднят из постели, плохо соображая со сна, что же происходит, испуганный до крайности царь в одном белье побежал к ближайшему лесу. Прислушиваясь, он ждал услышать топот враждебных стрельцов. Скоро близкие люди принесли ему одежду и седло, подвели лошадь, и Пётр всю ночь мчался в Троицкий монастырь. Утром он прискакал в монастырь, упал на постель и весь в слезах поведал архимандриту о страшной опасности, нависшей над ним, просил укрыть его, защитить. Тревога в связи с ожидавшимся походом стрельцов в Преображенское была ложной, но она привела к взрыву. Пётр, ставший господином положения, почти все полки явились к нему, на его же стороне оказалось и большинство служилого дворянского сословия, диктует свою волю: выдать главу стрелецкого приказа Фёдора Леонтьевича Шакловитова и его сообщников. Софья в безвыходном отчаянии соглашается с требованием брата. 7 сентября Шакловитова и его сторонников из числа стрельцов привозят в Троицкий монастырь и после допросов и пыток через 5 дней казнят. Вскоре Петр вернулся в Москву. Софью в конце сентября удалили от двора, и под именем сестры Сусанны она поселилась в келье Новодевичьего монастыря, а ее фаворит Василий Васильевич Голицын был сослан в Сибирь. Началось самостоятельное правление Петра I. Больной брат Иван в государственные дела не вмешивался и лишь изредка появлялся на дворцовых церемониях. Начало Петровского правления. Личность и мировоззрение Петра как царя сформировалось под влиянием поездки в Архангельск, где он твердо решил сделать Россию морской державой. Азовских походов против турок в 1695-1696 годах, когда он создал первый русский военный флот, а также поездки с Великим посольством в Европу в 1697-1698 годах, по возвращении из которой Петр окончательно убедился в необходимости радикальных преобразований в большей степени по образу и подобию Европы. Он решил во что бы то ни стало преодолеть пропасть, отделяющую его государство от развитого Запада, что требовало радикальных реформ в русском обществе. Но первоочередной задачей для укрепления союза с Западной Европой необходимо было вывести Россию к берегам Балтики. Северная война. Южное направление внешней политики России меняется на северное. Вслед за союзниками, Австрия и другие, Петр начинает переговоры с Турцией об окончании войны. Ведущие западные державы — Англия, Австрия, Франция, Нидерланды, Швеция — толкали султана на продолжение войны с русским царем. Предвидя войну за испанское наследство, эти страны хотели обезопасить свои восточные фланги, освободить собственные силы, а Россию и Турцию занять борьбой друг с другом. Однако старый и опытный приказной делец украинцев, посланный Петром, после долгих и трудных переговоров, которые длились 8 месяцев, заключил с Турцией перемирие на 30 лет. Царь получил известие об этом 8 августа 1700 года, а на следующий день объявил войну Швеции. Началась борьба за выход к Балтике. Борьба за Балтику диктовалась многими обстоятельствами. Прежде всего, необходимостью возвращения древних русских земель у Финского залива, а также объективными потребностями развития экономики страны, ее рынка, крайне нуждавшегося в расширении внешних связей. А этому препятствовал шведский кордон. Отсутствие выхода к морю, гавани и флота грозило в будущем экспансии мировых морских держав, потерей России национальной независимости. Петр сумел это понять и принял быстрые, энергичные меры, военные и морские, дипломатические и административные. Петр с конца 17 века начал формировать полки в полном смысле регулярной армии. Были созданы 30 пехотных солдатских полков из рекрутов. Из полков сформировали 3 дивизии под командой Головина, Вейде и Репнина. В 1700 году начались военные действия между Данией и Швецией. Но Дания, союзник, казалось бы, серьезный, развалилась, как карточный домик от первого порыва ветра. Дания капитулировала и вышла из Северного Союза. Петра это не смутило. Ему приходилось принимать решения в обстановке полной неопределенности. Северный Союз, казалось, дышал на ладан, но царь не поддался ни панике, ни сомнениям. Русское войско выступило из Москвы на северо-запад, к Нарве, шведской крепости на восточной границе владений Карла XII в Прибалтике. В середине октября собрались все силы. Царь сам руководил осадой. Но пороха, ядер и бомб хватило только на 2 недели. Обстрел не принес ощутимого урона осажденным. Новых боеприпасов из-за бездорожья не подвозили. Шведы во главе с королем подошли к Нарве 18 ноября. Петр уехал в Новгород, чтобы поторопить оставшиеся полки. А Карл XII на следующий день, 19 ноября, подвел свою армию к русским позициям, растянутым на 7 верст в соответствии с осадной диспозицией. Разыгралась снежная метель, и под ее прикрытием шведы бросились в атаку. Она была столь решительной и бесстрашной, что полки Шереметьева и Головина, охваченные паникой, бросились бежать. Стойко держались гвардейцы и лефортовцы, отбивая многократные атаки шведов. Карл XII, одержавший быструю и легкую победу, все же боялся удара русских в тыл, учитывал и их численное превосходство. Ночью начались переговоры. Закончились они капитуляцией русской армии. Король согласился на то, что она покинет позиции под Нарвой со всем оружием, оставив только артиллерию. Довольно скоро после Нарвской неудачи Петр приказал своим генералам активизировать военные действия. Первые победы воодушевляли, как это было, например, летом 1701 года под Архангельском. 7 шведских кораблей, замаскированные под английскими и голландскими флагами, напали на укрепление города, но потерпели поражение, потеряв 2 корабля. В конце декабря того же года в Ливонии, у деревни Эрестфер под Дерптом, Шереметьев во главе 17-тысячного корпуса напал на 7-тысячный корпус Шлиппенбаха. Шведы потеряли 3000 человек. 350 шведов попали в плен к русским. В июле 1702 года тот же Шереметьев опять разгромил под Гумельсгофом Шлиппенбаха, который потерял 5000 убитыми, 300 пленными и всю артиллерию. Это уже было сравнимо с тем, что и произошло под Нарвой за полтора года до этих событий. 6 мая 1703 года Петр основал на острове Луст-Эйланд, Веселый остров, крепость Санкт-Петербург, будущую столицу России. Для ее защиты с моря он приказал в 1704 году заложить морскую крепость Кронштадт, на острове Котлин, в 30 верстах к западу от Петербурга. В 1704 году фельдмаршал Шереметьев совершил успешные походы в Эстляндию и Лифляндию. Его полки штурмом взяли Копорье и Ям, древние русские города. Затем последовали взятие Дерпта, праотеческого города. Юрьев был основан князем Ярославом Мудрым в 1030 году, Нарвы. В конце лета 1704 года, сразу после взятия Нарвы, Россия подписала с Речью Посполитой союзный договор. Стороны обязались вести войну со Швецией, не заключать с ней сепаратного мира. Петр готовился к решительной схватке в 1708 году. Дело шло к генеральному сражению. 1 апреля 1709 года Карл XII с армией подошел к Полтаве, решив штурмовать ее. Слабо укрепленную Полтаву шведы осаждали 3 месяца. Ее защитники отбивали все штурмы, делали вылазки, наносили урон осаждавшим, сами несли потери. 4 июня к Полтаве приехал Петр. Армия Карла XII оказалась под Полтавой в стратегическом окружении. Была сильно ослаблена поражениями, осадами, маршами, голодом. Русская же армия, наоборот, стала намного сильнее, боеспособней. Русские полки по сигналу Петра начали общую атаку. Шведы побежали, их ряды охватила паника. Они не слушали призывы короля, поднятого на руки и безуспешно пытавшегося вдохновить свое разгромленное воинство. Победа была полной, причем она была одержана лишь полками первой линии. Вторая линия в бой не вступала. Полтавская победа в корне изменила ход войны. Проложила резкую грань между тем, что было до нее, и последующими событиями на театре военных действий. Петр несколько раз пытался склонить турецкого султана и шведского короля к миру, но не удалось ни то, ни другое. Приходилось воевать на севере и юге одновременно. 6 марта 1711 года Петр выехал в действующую армию. За несколько дней до этого, 2 марта, он своим указом создал Сенат, высшее учреждение в государстве. По его словам, Сенат создавался на время отсутствия царя. Возникший как временный орган, он просуществовал более 2 столетий. Русские войска, вступившие в Молдавию, попали в пекло. Стояла невыносимая жара, жажда мучила солдат так, что многие, не выдержав мучений, сходили с ума, кончали с собой. Однако поход продолжался. Русская армия, перейдя Днестр, подошла к Пруту. Визир и турецкая армия тоже прибыли сюда. 9 июля они полностью окружили 38-тысячную русскую армию. Визир имел 135 тысяч воинов, а вместе с татарами 180 тысяч. Находившаяся при Петре его жена Екатерина предложила откупиться имеющимися у окруженных драгоценностями и золотом. 12 июля стороны подписали мирный трактат. Согласно его условиям, Турция получала обратно Азов, а Россия обещала разрушить крепости Таганрог на Азовском море и Каменный Затон на Днепре, не держать войска в Польше, не вмешиваться в ее дела, не иметь постоянного дипломатического представительства в Стамбуле, а также отнять руку от донских казаков и запорожцев, то есть не поддерживать их, а кроме того, не препятствовать возвращению Карла XII в Швецию. В 1714 году центр Северной войны переместился с суши на море. В результате морского сражения у мыса Гангут Россия впервые одержала крупную морскую победу, разгромив шведскую морскую эскадру. Вторая громкая победа над шведским флотом последовала 27 июля 1720 года у острова Гренгам, несмотря на поддержку английского флота. В 1721 году Россия и Швеция заключили Ништадтский мир, в результате которого Россия получила вожделенное Балтийское побережье, тем самым прорубив окно в Европу и став великой империей.